Глава 14. Хабарову снилась какая-то сладко-розовая муть. Впервые за все время мужчина видел не черноту и пустоту, а сон с картинками, героями и сюжетом. Он, конечно, не мог себя ассоциировать со сном, но, тем не менее, Егор принимал активное в нем участие. Было много розовых шаров, розовых пайеток, огромных надувных единорогов и радуга. Ярко светило солнце, где-то плескалась вода и журчал фонтан, было много детского смеха, звон бокалов. Потом кто-то обнял его со спины, поцеловал в щеку. Тут же кто-то обнял на уровне колен, и от этого стало так тепло и радостно, что не хотелось просыпаться. «Ты снова ко мне пристаешь, дай поспать». Голос был слышен сквозь сон. Егор понял, что проснулся, и он сейчас не где-то в розовом царстве, а в своей постели. Рядом девушка. Руки уже задрали ее футболку, начали скользить по обнаженному телу. Да, это была его дюймовочка. Без трусов, как он ее оставил, когда уходил помогать неопытной Глафире отелиться прекрасным теленком, названным в его честь. Тамара Павловна вообще старушка странная. Но сейчас было не до этого. Член уже стоял. Тело налилось возбуждением. Девушка в руках была такая гладкая, податливая. Вот она потянулась. Руки накрыли ее грудь. Соски уже торчали. Егор начал снимать футболку. Лиза запуталась, засмеялась, что-то проворчала о том, что он маньяк. Но тут же тихо застонала, когда Егор начал целовать грудь, облизывая сосок. Когда последний раз у него такое было, что он засыпал и просыпался с желанием не просто кого-то трахнуть, а жить. Жить с уверенностью, что этот день действительно будет прекрасным, что впереди много интересного и нового. Они сейчас покувыркаются в кроватке немного, получат по оргазму, потом позавтракают принесенными от Тамары Павловны гостинцами, а вечером обязательно протопят баньку, попробуют самогона. Не с утра же его пить на самом деле. Но всем планам суждено было накрыться, как говорится, медным тазом. В дверь громко постучали. Хабаров сделал вид, что не слышит. Его нет дома. И вообще все могут идти к чертям, у него есть дела поважнее. Но стук повторился, более настойчивый и громкий. «Дядя Егор! Дядя Егор, вы дома? Откройте, дядя Егор, откройте!» «Да черт их всех подери!» «Снова гости. А ты очень популярный. Даже не представляю, кого на этот раз ты будешь спасать». Лиза улыбнулась, отстранилась от мужчины. Футболку все-таки с нее сняли. Она прикрылась одеялом и, прикусив губу, посмотрела на великана. «Вот же сучка какая! Да чего хороша! Так бы и зацеловал ее всю. Залюбил бы до обморока». Маленькая, а хитрая, глазки невинные, что хочется отдать на тельный крест и бессмертную душу. Сразу все оптом за то, чтобы вот так сидела голая в его кровати. «Дядя Егор, откройте, это я, Федор, внук Тамары Павловны. Срочное дело, очень срочное. Дядя Егор, откройте!» «Да иду я, иду». Хабаров встал, поправил возбужденный член в трусах, поднял с пола свою футболку, прикрылся ею и пошел открывать. На пороге стоял знакомый паренек. Он был взволнован, снял шапку, почесал косматый затылок, шмыгнул носом. «Итак, Федор, что случилось на этот раз?» «Тут такое дело, дядя Егор». «Какое дело?» Хабаров был зол. Второй раз его отрывают от сладкого. Любопытный Федор заглянул за плечо мужчины. Удалось разглядеть девушку, которая быстро встала, показывая голую спину и попку, надела длинную футболку и отошла в сторону. Да, Федор точно пришел не вовремя. «Бабка послала меня срочно к вам, с Владимиром Ильичем беда». «Рожает?» «Нет, не рожает, ему уже поздно, он старый». Парнишка хмыкнул и почесал нос. «Что тогда?» «Сахар. Сильно подскочил сахар, а инсулина нет. Он же диабетик. Оказывается, он забыл его купить». «Вот же чёрт!» «Вот и бабка так сказала, что он чёрт и не может никогда о себе позаботиться. И послал ей бог такого непутевого соседа, с которым еще возиться надо, а у нее своих дел полно. Это тоже ее слова. «Умная у тебя бабка. Надо, — говорит, — ехать в город, в аптеку, а не на чем. Участковый с похмелья, все остальные, сами понимаете, такие же пенсионеры, как Ильич. Был бы дачный сезон, так кого-то можно было бы попросить, а тут и нет никого. А дочка его отдыхать улетела, так что вот так». Фёдор переминался на пороге с ноги на ногу. Хабаров вздохнул. «Делать нечего, надо спасать деда. А это значит ехать в город, закупаться инсулином, везти его сюда». «Хорошо, передай бабушке, чтобы скорую вызывала, и не ждала, когда совсем будет плохо. Я в город». Фёдор убежал с благой вестью, а Егору пришлось быстро собираться. «Ты куда?» — поинтересовалась Лиза, а у самой возникло волнение. «В город надо, в аптеку срочно. Тут один болезный диабетик, того и гляди, кони двинет». «Я с тобой». «Куда ты со мной?» «В город с тобой. Сейчас я быстро оденусь, сбегаю в баню, возьму свои вещи. Я хочу с тобой. Ну, пожалуйста, возьми меня. Вдруг опять эти придут, те люди. Они, кстати, приходили ночью. Я тебе еще не говорила. Заглядывали в окна». «Ладно, хорошо, собирайся». И зачем только Хабаров взял ее с собой? Сидела бы дома под замком, ждала бы его без трусов с Гоголем. Так нет, дернул его черт согласиться. Ветрова с воодушевлением побежала в баню, забрала свои вещи, надела трусы, но футболку решила не менять на короткое платье. Мужчина оглядел ее и решил, что вот в таком виде точно в город ехать не стоит. Пришлось дать свое термобелье. Облегающие лосины смотрелись на ней, как вытянутые тренировочные штаны. Лиза добавила к этому образу безразмерные валенки, мужскую дубленку, взяла свою сумочку с телефоном, а в карман, пока не видел Егор, положила бюст Гоголя. Всё-таки это ее трофей. С ним жалко было расставаться. Простой план возник моментально. Долго здесь оставаться было нельзя. Валера и Сёма обязательно придут днем, увидят ее. И вот тогда все раскроется, а Ветрова не хотела, чтобы все раскрывалось. Да, стыдно было перед Егором, он ей понравился, но рассказать все, как было, смелости не хватило. Об этом она, конечно, потом пожалеет, но сейчас думать было некогда. Ехали быстро. Отличный, практически новый внедорожник Хабарова летел по трассе так, что стрелка спидометра перевалила за цифру 130. Всё-таки, да, он непростой оказался человек. Хороший дом, приличная одежда, дорогая тачка, людей спасает. Чем, интересно, он вообще занимается? Лиза разглядывала мужчину тайком и понимала, что все больше погружается в него. Уверенный, сильный, берет то, что хочет и когда хочет. Красивый, мускулистый. Но начинать серьезные отношения вот таким образом, как она, не получится. Да к тому же, какие сейчас отношения могут быть? Ветрову того и гляди поймают и закроют, а потом посадят лет так на 7. Это как минимум. Так что нет. Нет. Нет. Никаких отношений. Заехав в город, Егор нашел нужную аптеку, которая была поблизости. Припарковался, открыл дверь, развернулся и посмотрел на девушку. «Сиди здесь, я скоро буду. Поедем обратно». «Хорошо», — Лиза ответила быстро. Соврала и глазом не моргнув. А когда мужчина ушел и скрылся за дверью аптеки, досчитала до 10, тихо открыла дверь, вышла на улицу и медленно, как ни в чем не бывало, не побежала, а пошла в сторону бульвара. Там рядом была остановка, и стояли желтые машины такси. Хорошо, хоть с собой было немного денег в сумочке, и можно было доехать до сестры. «Доброе утро». Села в такси. «И тебе доброго утра, красавица». Вид у Елизаветы был странный, но не водителю такси судить о ее внешнем облике. Назвала адрес, откинулась на сиденье, посмотрела на внедорожник своего спасителя, запомнила номер — 303. Проехала мимо него с сожалением и горечью в сердце. Может, и не суждено им встретиться больше никогда. Но судьба, как говорится, та еще злодейка и умеет преподносить сюрпризы.